Татьяна Алексеевна была рада приходу Марины Ивановны, и Марина Ивановна сразу оттаяла, отошла от забот своих, неурядиц, страхов, и, попав в родную стихию, в литературную среду, заговорила о книгах, стихах. А когда Лидия Корнеевна заторопилась домой к детям, Марина Ивановна попросила ее по дороге отправить телеграмму Муру. И в дневнике Мура значится, что он ночью получил эту телеграмму. Татьяна Алексеевна сразу договорилась с Мариной Ивановной, что та останется у них ночевать, а утром она сама найдет комнату поблизости от себя. Она всех тут знает в округе, и Марина Ивановна согласилась было и обещала вечером читать стихи. Но потом вдруг вспомнила, что ей надо обязательно повидать кого-то в общежитии, нечто вроде гостиницы для приезжих писателей, и ушла, сказав, что обязательно вернется. И не вернулась. А на другой день узнали, что она ночевала в общежитии, и наутро уехала в Елабугу, решив привести сына в Чистополь и вместе с ним искать комнату. 26-м помечено заявление в Литфонд. 26-го ночью Мур получает телеграмму. Стало быть, заседание Совета эвакуированных происходит 26-го. И 26-го Марина Ивановна была у Арбузовой, а 27-го уплыла в Елабугу. С кем она еще встречалась в Чистополе? Кто были те, к кому она ушла от Арбузовой? Почему не вернулась, хотя обещала? Устала? Заговорилась? Или читала стихи там, в другом месте? И последний раз взбиралась на свои Эвересты? На пристани она встретила Лизу Лойтер. Была такая пианистка, аккомпаниатор, музыковед, тогда жена поэта Ильи Френкеля. Она работала в Чистополе в детском интернате, где у нее находилась дочь. Марина Ивановна подошла к Лизе, когда та стояла в очереди в кассу, и попросила купить билет. — Я вижу, вы интеллигентный человек. Пожалуйста, не откажите купить мне билет до Елабуги. Здесь столько пьяных, а я очень боюсь пьяных. Лиза Марину Ивановну не знала, та ей представилась. Ей показалось, что Марина Ивановна была голодна, что ей надо было дать кусок хлеба, но у Лизы с собой был только арбуз, и они съели его, сидя на скамеечке на берегу. С Лизой был мальчик, Юра Барт. Она везла его в Казань. В потасовке он налетел на стеклянную дверь, поранив лицо, и его надо было срочно показать врачу-специалисту. Пока ждали пароходов, разговорились. Лизе запомнилось, что Марина Ивановна страшилась зимы, зимнего быта, говорила о зиме, поеживаясь, словно бы ей от одних только мыслей уже становилось холодно. Как напастись дров на всю зиму и чем заработать на эти дрова? Она ничего не умеет делать, у нее нет никакой профессии, она только умеет каждый день сидеть за столом, можно и не за столом, за любой доской. Можно и на подоконнике, только бы писать. Это ее единственная работа. Но работа эта теперь никому не нужна. Говорила о сыне. Он стал совсем взрослым. А она никак не может привыкнуть к тому, что он уже вырос. Он очень красивый. На него уже заглядываются молодые бабы. Здесь столько молодых баб без мужиков. Дети вырастают и уходят. Так, конечно, должно быть. Таков закон жизни. Но несправедливый закон. Это больно. Запомнилась еще фраза. Человеку, в общем-то, нужно не так уж много. Всего клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться. Только клочок твердой земли, за который можно зацепиться. Лиза мне говорила, что, по ее впечатлению, Марину Ивановну не очень-то радовала перспектива переезда в Чистополь. Она скорее была растеряна, но они не успели толком поговорить. Разговор шел вразброс, да и забылось многое.